Глава 14. Было ощущение, что весь дом переполнен людьми. Кто-то с кем-то разговаривал, кто-то кому-то звонил, кто-то с кем-то сталкивался. Дронго подумал, что слухи об этих тайниках превратили обычных людей в алчущих монстров, каждый из которых был готов на все, чтобы найти спрятанные сокровища ювелиров Измайловых. Даже Борис словно поддался общему увлечению. Он перезвонил своему старшему брату и с удовлетворением узнал, что тот тоже никогда не слышал о втором тайнике. Асиф предложил позвонить их дальнему родственнику, троюродному брату отца, который мог слышать об этих тайниках. Все ждали появления младшего Зарбалиева, который должен был знать о тайниках, сделанных его дедушкой. Марчиев узнал домашний телефон Зарбалиева, но того не было дома. И теперь Марчиев ждал, когда, наконец, младший Зарбалиев перезвонит на его телефон. Дронго прошел на кухню, где суетилась Фатьма, раскладывая пахлаву на тарелке. Увидев его, она приветливо кивнула. Он присел на стул. «А вы слышали про тайники в этом доме?» — поинтересовался Дронго. «Моя мать говорила мне, что здесь дверные ручки покрыты золотом, а вся мебель сделана из серебра», — улыбнулась Фатьма. «Когда я сюда первый раз пришла, то боялась даже выходить из кухни. А потом поняла, что все это выдумки. Никаких тайников в доме нет. Я по нему своей тряпкой прошлась, от потолка до пола. Ничего в доме нет. Но в одной комнате есть углубление за шкафом. Там как будто вытащили один камень. Может, про этот тайник они говорили? Я не знаю». «Где он находится?» — встрепенулся Дронго. «Я вам покажу», — предложила Фатьма. И в этот момент они услышали странный шум за дверью, словно кто-то быстро отбежал. Дронго поспешил к дверям и открыл их. В коридоре никого не было. «Все как будто сошли с ума», — убежденно сказала Фатьма. «Пойдемте со мной, и я вам покажу». В этот момент дверь снова открылась, и показался Борис Измайлов. «Сейчас приедет Зарбалиев», — помахал он рукой. «Идите сюда, господин Дронго. Мне нужно с вами срочно переговорить». «Я вернусь», — кивнул Дронго, обращаясь к Фатьме. «И вы мне покажете этот тайник. А где он находится?» «В кабинете», — ответила Фатьма, снова наклоняясь над плитой. Дронго вышел в коридор к Измайлову. «Вы видите, что происходит?» — возбужденно сказал Борис. «Оказывается, в доме было два тайника, а мы об этом даже не знали. Хорошо, что нам об этом сказала Хуршида. Иногда даже от такой неврастенички, как она, может быть толк. Вы думаете, что алмаз находится во втором тайнике?» «Уверен, это все объясняет. Наверное, дядя переложил туда алмаз и забыл нам об этом сказать. Или просто не успел. А мы искали алмаз у него в спальне. Теперь мне все ясно. Судя по рассказам людей и по вашим беседам, ваш дядя был человеком несентиментальным и достаточно разумным. Он бы не стал полагаться на такой случай, выжидая до последнего момента, когда он сможет рассказать вам о втором тайнике. Я в это не верю, Борис. Не могу поверить. С таким же успехом он мог спрятать этот алмаз в своей банковской ячейке, но он этого не сделал». «И правильно», — кивнул Борис. «Разве можно доверять банку? Тем более хранить что-либо ценное в банке. Вы знаете, что во время августовского дефолта в Москве вскрыли многие индивидуальные ячейки и забрали все их содержимое? Можете себе представить? Мой дядя точно знал, что доверять можно только себе, поэтому и не хранил такой камень в банке. Теперь я уверен, что мы найдем этот алмаз». «А убийца?» — напомнил Дронго. «Кто-то убил любимую женщину вашего дяди. Разве вы не хотите узнать, кто это мог сделать?» «Не хочу», — с гримасой отвращения ответил Борис. «Противно и пошло искать этого негодяя. Если мы найдем сегодня алмаз во втором тайнике, то этот мерзавец останется в дураках. Он совершил убийство в поисках камня, а мы его нашли именно здесь. Пусть мучается всю оставшуюся жизнь. И не будет ему никакого прощения. Его и так накажет Бог. Мне кажется, не совсем правильным ждать, пока Бог сделает работу за нас, — ответил Дронго. Иногда и мы должны ему помогать в поисках истины. Он будет наказывать на том свете, а это достаточно долгий путь. «Самое главное — найти алмаз», — воскликнул Борис. «И тогда вы можете считать, что основную часть своей работы вы сделали. А если вы захотите еще и найти убийцу, то, пожалуйста. Разве вам кто-то мешает? Я сам буду очень рад, если увижу этого мерзавца за решеткой». «Вы все время говорите об убийце так, словно точно знаете, что это мужчина», — заметил Дронго. «А если убийца женщина? Ведь стреляли из пистолета, и неизвестно, чья рука нажимала на спусковой крючок». «Что вы хотите сказать?» — испугался Борис. «Какая женщина? Кто мог стрелять в несчастную Валиду? А вы вспомните, как ее ненавидела ваша тетя Хуршида. Как она дергается даже сейчас, когда мы говорим о бывшей любовнице вашего дяди. Вспомните, что у них в доме был пистолет ТТ. Я не утверждаю, что именно из него застрелили Валиду, но стреляли из пистолета ТТ. А это довольно старая марка, которую сейчас не выпускают. Тетя Хуршида была вчера в городе. Она знает адрес дома, где проживала Валида, и считает себя вправе претендовать на ее квартиру, о чем она нам сама поведала сегодня за обедом. Все сходится. Тетя Хуршида могла приехать вечером домой к женщине, которую так ненавидела, подняться к ней и выстрелить в нее. Возможно, что она даже искала этот алмаз, убежденная, что именно в Элиде ваш покойный дядя оставил его в качестве наследства. И, не найдя алмаза, ушла из дома, ничего не взяв. Ведь она была не воровкой, а мстительницей, которая желала отомстить за честь своей семьи. По-моему, достаточно убедительно. «Если вас послушать, то каждый мог совершить это преступление», — пробормотал Борис. «Даже я». «Мотивы», — сказал Дронго. «Мне пока не ясны мотивы преступления. Но если я смогу понять, почему убийца пошел именно к Валиде, я, возможно, отвечу и на самый главный вопрос. Кто был этот человек?» Они прошли по коридору до лестницы, находившейся рядом с гостиной. Увидели, как спускается сверху Хуршида. «Я сама найду для вас эти два тайника», — торжествующе сказала она, обращаясь к Борису. «И тогда вы все поймете, какая вам большая польза от такой родственницы, как я. Вы не видели моего сына?» — обратилась она к Дронго. «У нас была с ним очень содержательная беседа, после которой он ушел», — заявил Дронго. Хуршида пожала плечами, направляясь дальше. Ей не нравился ёрнический тон этого незнакомца, который все время как-то странно улыбался, глядя на всех присутствующих. Нужно будет попросить Бориса, чтобы он удалил этого подозрительного типа из своего дома. И она попросит об этом, как только найдут оба тайника. А если там еще окажутся и сокровища Измайловых, то она вправе претендовать на какую-то долю. Кажется, был советский закон, согласно которому нашедшему сокровища отдают 25%. Вот пусть Асиф и Борис дадут ей 25%. Или нет, лучше 30%, ведь она их родственница и помогла им найти эти сокровища. А еще лучше 40%. Но она возьмет 40% только в том случае, если они сами будут настаивать. 40% — это справедливая плата за все ее мучения в этом доме и за все многолетние унижения. «Неисправимая тетка», — прошептал Борис. «У меня такое ощущение, что у нее в груди какой-то заводной моторчик. Перпетум мобили, вечный двигатель. Она все никак не может успокоиться». Борис достал телефон и быстро набрал номер своего брата. Дождался, пока тот ответит. «Здравствуй, Асиф, это снова я. Наверное, сегодня мы все найдем. Сейчас должен приехать Зарбалиев, внук того самого Зарбалиева. И мы попытаемся найти второй тайник. Возможно, дядя Семен переложил туда свой камень и просто забыл нам о нем сказать. Видимо, старший брат возражал. Он лучше знал характер своего дяди и был уверен, что тот не станет забирать камень из тайника в спальне, ведь в этом случае тайник был всегда у него перед глазами. «В последние дни он чувствовал себя совсем плохо», — напомнил Борис. «Ты сам говорил, что он несколько раз был словно в бреду. Он мог переложить алмаз и забыть рассказать нам об этом. Но в любом случае мы уже сегодня это проверим». «Нет, не волнуйся, я дома не один. Со мной господин Дронго, и все наши тоже здесь. Тетя Хуршида, Туфан, Гулам, Иса, Фатьма. Даже Марчиев приехал. В общем, я не один, и ничего страшного не случится. А завтра тебя в аэропорту встретит Иса и привезет прямо к нам. Нет-нет, не волнуйся. Если мы сегодня что-то найдем, то я сразу позвоню и сообщу тебе». «Да, я понимаю. Если найдем алмаз, закроем все двери и позвоним в полицию. Не беспокойся, все будет нормально. Я никуда не уеду, если мы найдем наш камень. Останусь ночевать в нашем старом доме. Ты прекрасно знаешь, что сюда не залезет никто из посторонних. У нас 3 собаки во дворе. Не волнуйся, я тебе сразу перезвоню». Он убрал аппарат, улыбнулся. «Асиф беспокоится за меня. Ему все еще кажется, что я маленький мальчик, который нуждается в его опеке». «Значит, он вас любит», — резонно заметил Дронко. И в этот момент раздался громкий женский крик, а затем выстрел, прозвучавший особенно громко в гулкой тишине большого дома. Борис побледнел, схватил Дронго за руку. «Господи!» — прошептал он с ужасом. «Кто это может быть? Почему у нас в доме стреляют?» «Спокойно», — посоветовал Дронко. «Встаньте здесь и никуда не уходите. Стойте так, чтобы вас было видно. На лестнице. Или нет? Идемте лучше со мной. Я не рискну оставить вас одного». Они услышали чьи-то шаги, громкие восклицания и затем снова женский крик. «Идемте быстрее», — попросил Борис. «Там кого-то убивают». «Боюсь, что это Фатьма», — сказал с явной досадой Дронко. «Вы позвали меня как раз в тот момент, когда она собиралась рассказать мне про второй тайник». «Она знала, где он находится?» — не поверил Борис. «Во всяком случае, она пыталась о нем рассказать. Кому как не ей знать о любой мелочи в вашем доме? Ведь она уже столько лет убирает и чистит его». «Быстрее!» — схватил его за руку Борис. «Несчастная Фатьма! Она знала про тайник и молчала. И теперь ее за это убили». «Осторожнее!» — посоветовал Дронго. «Не спешите. Вы же слышали, что кто-то стрелял несколько секунд назад. Значит, у убийцы есть оружие. Будьте осторожны. Мне совсем не хочется, чтобы в нас тоже стреляли». Они прошли по коридору, направляясь к кухне. Дронго придержал одной рукой Бориса Измайлова, другой открыл дверь. На кухне никого не было. Он осмотрелся. Очевидно, Фатьма выбежала отсюда, забыв даже выключить плиту. Он вошел в кухню. Следом вошел Борис. Дронго выключил плиту и прислушался. Кто-то бежал по коридору. Он открыл дверь. Это был Иса Ашуров. «Вы слышали выстрел?» — спросил Ашуров. «Кажется, стреляли в кабинете». «А где вы были?» «Перед домом. Я разговаривал по телефону и курил, когда услышал выстрел». Водитель поспешил к кабинету. Дронго обернулся к Борису, приложил палец к губам. «Осторожнее», — попросил он. «Если убийца не успел убежать, значит, он еще в доме. Или в кабинете вашего дяди. Идите за мной, только не отставайте». Они снова вышли в коридор и направились к кабинету. Оттуда были слышны громкие восклицания и крики. Дронго огляделся по сторонам. Ему показалось, что дверь в столовую, находившуюся рядом с кухней, кто-то быстро закрыл. Или это был сквозняк? Они прошли дальше. Входя первым в кабинет, Дронго снова придержал Бориса и замер пораженный. На полу около стола лежала женщина. Достаточно было взглянуть на ее нелепую позу с вывернутой рукой, чтобы сразу понять — она мертва. Рядом стоял на коленях растерянный Туфан. Он причитал. Недалеко от стола находился Иса Ашуров, который пытался кому-то дозвониться, набирая на телефоне цифры дрожащими пальцами. «Неужели Фатьма?» — с огорчением подумал Дронго. «Несчастная женщина. Это я виноват в ее смерти. Нужно было не уходить с кухни, а вместе с ней проверить этот тайник. Как я мог оставить ее одну? Никогда в жизни не прощу себе этого убийства». Рядом кто-то всхлипнул. Он обернулся и увидел Фатьму. Она смотрела на него испуганными глазами. Молодую женщину била крупная дрожь. «Успокойтесь», — посоветовал Дронго, шагнув к ней. «Не нужно так нервничать». Он попытался ее обнять, но она сделала шаг в сторону, продолжая трястись от ужаса. Она была в состоянии, близком к обмороку. В комнату осторожно прошел Борис. Увидев женщину, лежавшую на полу, он сразу все понял. И, сделав несколько шагов по направлению к ней, испуганно замер. «Тетя Хуршида», — позвал он ее так, как будто она могла ему ответить. Дронго сделал еще один шаг по направлению к Фатьме. Она могла потерять сознание в любую секунду. Он видел, в каком ужасном состоянии она находится. «Спокойнее», — посоветовал Дронго, и, вдруг подняв руку, резко, наотмашь, ударил молодую женщину по щеке. Она вскрикнула, закрыла лицо руками, заплакала. Все мужчины, находившиеся в комнате, обернулись к ним. Иса Ашуров изумленно раскрыл рот, опуская телефон. Туфан нахмурился. Борис сжал зубы и неожиданно даже для самого себя спросил: «Как вы посмели?» Но сильный удар уже сделал свое дело. Фатьма начала громко плакать и, вдруг повернувшись, стала судорожно извиваться всем телом. Ее вырвало прямо на ковер. «Нужно вызвать врача», — предложил Дронго. «Подождите», — закричал Туфан. «Что вы все время распоряжаетесь? Здесь только что убили мою мать. Вы слышите? Какой-то ублюдок только что убил в этой комнате мою мать. Вот из этого проклятого пистолета». Он показал на лежавший рядом с ним ТТ. Дронго наклонился к оружию. «Достаточно старая модификация. Кто мог стрелять из такого раритета?» «Я вызову врачей и полицию», — предложил Ашуров. «Где остальные?» — спросил Борис, поднимая голову. «Не знаю», — ответил водитель. «Я никого не встретил, когда сюда бежал». Дронго вспомнил о закрывающейся двери. «А если это был не сквозняк?» Он бросился в коридор, подбежал к столовой и рывком открыл дверь. Кто-то, стоявший за дверью, отлетел и упал на пол после его рывка. Дронго сделал несколько шагов к человеку, лежащему на полу, и увидел Гулама, который недовольно смотрел на него. «Зачем вы так сильно бьете по двери?» — спросил Гулам, пытаясь подняться. «Вы меня чуть не убили».